дачник. С самого начала было ясно, что никому в Баккине не понравился этот худенький, хмурый, 11-летний парнишка. Вид у него был какой-то голодный, но жалости и естественного желания приласкать он почему-то не вызывал. Быть может, отчасти из-за того, как он смотрел на них, на всех, вернее, наблюдал за ними пристальным, отнюдь не детским взглядом. Наглядевшись вдоволь, он, словно маленький старичок, произносил длинную, витиеватую фразу. «И надо же ребенку так выпендриваться!» Будь Элис из бедной семьи, было бы легче простить ему все это. Но его дорогая одежда, шикарный чемодан, папина машина, на которой его привезли к парому, не свидетельствовали о бедности. Он приехал по объявлению, после разговора по телефону. Фредриксоны взяли ребенка на лето по доброте душевной и, разумеется, за небольшую плату. Аксель и Ханна давно говорили о том, что городским детям нужны свежий воздух, лес, вода, здоровая пища. И вот, наконец, решили, что пора действовать. Им еще только предстояла подготовка к летнему сезону. Большинство лодок еще лежало в сарае. Некоторые из них нужно было привести в порядок. Мальчик привез хозяйке букет роз. «Но к чему было беспокоиться?» — воскликнула польщенная Ханна. «Это поди твоя мама, Элис, прислала». «Нет, фру Фредриксон», — ответил Элис. «Она замужем за другим. Это папа купил». «Как любезно с его стороны! А что, подождать нас он не мог?» «К сожалению, не мог. У него важная конференция. Он велел передать вам привет». «Вот как?» «Понятно», — сказал Аксель Фредриксон. «Тогда садитесь в лодку, поплывем домой. Ребятишки тебя ждут, не дождутся. Какой у тебя шикарный чемодан!» Элис объяснил, что чемодан стоит 850 марок. Лодка у Акселя была довольно большая, просторная рыбацкая моторка с кабиной. Он построил ее сам. Парнишка не без опаски сел в лодку. Как только его обдало брызгами, он ухватился за банку и зажмурился. «Сбавь-ка скорость, слышишь?» — велела Ханна мужу. «Так ведь он может сидеть в кабине». Но Элис не захотел уходить в кабину и за всю дорогу ни разу не взглянул на море. У причала их с нетерпением ждали ребятишки. Том, Освальд и малышка Камила, которую в семье все звали Мия. «Ну вот», — сказал Аксель, — «это Элис, он ровесник Тома, будете играть вместе». Элис ступил на мостки, подошел к Тому, подал ему руку, поклонился и представился. «Элис Гресбек». Столь же церемонно он представился Освальду, на Мию он только взглянул. Она отчаянно захихикала и закрыла рот руками. Они вошли в дом. Аксель нес чемодан, Ханна — корзину с покупками. Она поставила на плиту кофейник, бутерброды были уже готовы. Дети уселись за стол и уставились на Элиса. «Погодите налетать», — велела Ханна. «Элис — гость, пусть он первый берет».